Накануне она с размаху влетела в громоздкий ларец, стоявший в передней, и теперь я говорил, задыхаясь: «Смотри, смотри, что ты наделала! Ах, смотри!» Ибо, клянусь, был желтоватый синяк на ее прелестной нимфетовой ляжке, которую моя волосатая лапа массировала и медленно обхватывала. И так как панталончики у нее были самого зачаточного рода, ничто, казалось, не могло помешать моему мускулистому большому пальцу добраться до горячей впадинки ее паха. Как вот бывает, щекочешь и ласкаешь похохатывающего ребенка. Вот так и только так! И в ответ со внезапно визгливой ноткой в голосе она воскликнула: «Ах, это пустяк!» И стала корячиться, и извиваться, и запрокинула голову, и прикусила влажно блестевшую нижнюю губу, полуотворотившись от меня, и мои стонущие уста. Господа присяжные почти дотронулись до ее голой шеи, пока месть я раздавливал об ее левую ягодицу последнее содрогание самого длительного восторга, когда-либо испытанного существом человеческим или бесовским. Тотчас после этого, точно мы до того боролись, а теперь моя хватка разжалась. Она скатилась с тахты и вскочила на ноги, вернее, на одну ногу, для того, чтобы схватить трубку оглушительно громкого телефона, который, может быть, уже век звонил, пока у меня был выключен слух. Она стояла и хлопала ресницами, с пылающими щеками, с растрепанными кудрями, и глаза ее скользили по мне так же, как скользили они по мебели, и пока она слушала или говорила с матерью, приказывающей ей явиться к Чатфилдам, пригласившим обеих к завтраку, причем ни Ло, ни Гум не знали еще, что несносная хлопотунья замышляла. Она все постукивала по краю телефонного столика туфлей, которую держала в руке. Слава тебе, Боже, девчонка ничего не заметила. Вынув многоцветный шелковый платок, на котором ее блуждающий взгляд на миг задержался, я стер пот со лба и, купаясь в блаженстве избавления от мук, привел в порядок свои царственные ризы. Она все еще говорила по телефону, торгуясь с матерью. Карменситочка хотела, чтобы та за ней заехала. Когда все громче распевая, я взмахнул по лестнице и стал наполнять ванну бурливым потоком, исходившей паром воды. Тут позволю себе заодно привести слова вышеупомянутой модной песенки, или, по крайней мере, то из нее, что мне запомнилось. Я, кажется, никогда не знал ее по-настоящему. Так вот, о Кармен Карменситочка, вспомни-ка там, таратам, таратунные струи фонтана, и гитары, и бары, и фары, тратам, и твои все измены, гитана, и там город в огнях, где с тобой я бродил, и последнюю ссору тарам-таратуя, и ту пулю, которой тебя я убил, кольт, который траторы держу я. Выхватил верно небольшой кольт и всадил пулю крале в лоб.